В голове застучал молоточек. Если ударю одним светом, аровая тьма поглотит его без вреда. Моя живая тьма против аровой мёртвой слишком слаба. Я видела. Видела. Перед глазами встала картина, увиденная на свадьбе Наны и Пафима. Ее сила дара и его сила дара. Две капли в вечном и нераздельном слиянии. Решение пришло мгновенно. Я закричала. «Сыночек, держись!» И, вытянув вперед обе руки, выпустила свет и тьму вместе, закручивая их друг с другом спиралью. Только во тьме виден свет. Только на солнце бывают тени. Свет порождает тьму, а тьма порождает свет. И они связаны друг с другом неразрывно. Арва тьма отреагировала мгновенно, и поток мертвой энергии встретил меня на половине пути. Удар! Я удержалась на ногах только благодаря упрямству. Кус крови из прокушенной губы стал сильнее. «А-а-а!» — кричала я, кричала мушка. А наши силы бились друг с другом. Победит только одна из нас. Выживет только одна из нас. И это буду я. Потому что у меня есть сын. Его сила тоже пока моя. Прости, сыночек, но тебе без меня тоже не выжить. И я направила силу своего нерожденного ребенка в ведьму. А-а-а! Орала, что есть мочи, как будто бы крик помогает. Но это не так. Но мы с сыном теснили арову тьму. Еще чуть-чуть и... Но мушка вдруг опустила руки и кинулась в сторону. Я не успела остановиться. Не хватило опыта. И мои силы ударили туда, где мгновение назад стояла ведьма. Грохот. Каменная стена рухнула. Кто-то подхватил меня на руки. И я закрыла глаза. Мы живы. Только мушка сбежала. «Мама, я держусь». «Мало». Меня разбудил поцелуй Орбрена. И я, не открывая глаз, обняла любимого мужа. «Орбрен, мушка сбежала. Я не смогла». Вздохнула я. «Нет». Я чувствовала его улыбку с какой-то печальной горечью. Она не сбежала. Мы ее убили, когда она рванула к выходу. Ее больше нет, Малла. Та сторона забрала ее окончательно. Теперь Грая Верховная. «Значит, мы победили?» Довольно улыбнулась я, открыла глаза и попыталась встать. «Нет». Орбрен помог мне подняться, поддерживая со спины. Проиграли. Оракул уже оповестил о результатах. Победили аровы ведьмы. «И что теперь?» Я почувствовала себя виноватой. Надо было первой обвинить мушку в нарушениях правил. Это ведь она не ждала меня в малом тронном зале. «Ничего», — ответил Орбрен. «Попытаемся жить дальше. Малла, ты только помни, что я любил и люблю тебя больше всего на свете». «Ты так говоришь, будто бы прощаешься». Я повернулась к мужу и застыла с открытым ртом, так и не договорив фразу. Над его головой полыхало темно-зеленое густое зарево. Я ткнула пальцем в него и прошептала. «Что это? Орбрен!» «Я совершил подлость», — пожал плечами он. Оракул наказал меня. «Подлость?» — не поняла я. «Какую?» Орбрен вздохнул и ответил. «У меня дар лекаря, и я должен спасать жизни. Но я не помог мушке. Ее еще можно было спасти, после того, как Брантир швырнул ей в голову камень. Но я добил. Вот. Прости, что не смог сделать тебя счастливой». «Я ничего не поняла. Объясни толком». Я даже ногой топнула. «Что за бред здесь снова происходит?» И мне объяснили. «Ненавижу оракула. Если человек обманывает, ворует или совершает другой бесчестный поступок, то оракул помечает его над головой зеленым заревом, которое видят все гвинарцы. И они просто перестают общаться с преступником. Помогать ему, продавать или подавать еду, разговаривать и вообще делают вид, что его не существует. Это наказание очень страшное, хотя на первый взгляд кажется простым. Об этом уже немного рассказывала мне Салина, но оказывается, чем сильнее проступок, тем сильнее сияние над головой. Когда мушка выбежала из зала, то на входе столкнулись с Брантиром и Орбреном. Орбрен кинулся спасать меня, а Брантир швырнул камень в убегающую ведьму. Тем самым он совершил подлость, ведь нанес свой удар из-под тишка в спину. А Орбрен, когда вытащил меня, не давая сойти с белой дорожки, добил гадину. Потому что камень ее не убил, ведь она и так была наполовину мертвая. Вот ужас-то. И этот поступок Оракул тоже посчитал нечестным. И теперь над головами обоих братьев полыхало темно-зеленое зарево, которое ясно говорило всем, что эти люди бесчестны, и их подлость повлекла смерть невинного. «Но мушка же не невинная!» — воскликнула я. «Это же все совсем не так!» «Об этом я тебе и говорил, Малла», — вздохнул Орбрен, когда просил соблюдать правила. «Оракул судит конкретный поступок, а не разбирается в хитросплетениях судеб». Брантир напал со спины. Я добил покалеченную, вместо того, чтобы спасти. И даже если ни он, ни я не жалеем о своем поступке, честно, он от этого не становится. «А вы не жалеете?» — решила уточнить я. На всякий случай. А то вдруг недоверие снова подняло голову. Они же тоже обманывали меня. Не так давно. «Нет», — грустно улыбнулся мне Брантир, который все это время, оказывается, сидел на куске стены, вывороченным моим ударом. «Я жалею только о том, что теперь трон останется добре». «Добре? Трон?» Я чуть не задохнулась от возмущения. «Но почему? Что-то с его величеством? Его убили?» Дошло до меня. «Нет, нет, что ты!» Орбрен хотел было обнять меня, но одернул руки. С ним все хорошо. Только он тоже запятнал свою честь перед Оракулом. И сияет еще ярче нас. Ведь мы все его люди. И именно он привел нас сюда. И Оракул лишил его права руководить страной. Потому что сильнейший ведущий во главе Гвинара не должен быть бесчестным. «Но добря!» — хотела возразить я, но сразу же догадалась, в чем дело. «Он всегда действовал в рамках формальных правил, да?» Брантир и Орбрен синхронно кивнули. «Мушка! Это она обращалась к Оракулу с жалобой!» Она была в своем праве. Оракул судит конкретный поступок. «Но тогда она бы убила Граю!» — возразила я. «Скорее всего». Незаметно подошел его величество. Над его головой сияла такая же зеленая корона. «И именно поэтому, Мало, я тебя ни в чем не виню. Наоборот. Ты, может быть, нарушила правила. И мы, может быть, проиграли битву и потеряли трон. Но если бы мы потеряли Граю, то проиграли бы войну. Так что ты молодец. Все сделала правильно. А у нас еще будет шанс. Ведь мы когда-нибудь искупим свою вину. И тогда мы вернемся, чтобы продолжить». «Вернемся?» — повторила я. «Вы куда-то уходите?» «Не так-то просто выжить среди людей, когда у тебя над головой такое украшение. Мы пока поживем в охотничьем домике в лесу. Ты там была, помнишь?» Орбрен снова протянул руки, словно хотел обнять. Но передумал. «А через несколько лет, когда сияние потухнет, вернемся». «Через несколько лет?» — переспросила я. «Ты хочешь меня бросить?» От такой обиды стали мелкими и незначительными все остальные проблемы. «Да что мне победа или поражение, если прямо сейчас рушится моя жизнь?» Какая мне разница, что будет дальше, если прямо сейчас человек, которого я люблю, хочет оставить меня? Да горяй оно все синим пламенем!» Слезы хлынули ручьем. Я отвернулась и побрела на выход. Мало. Он снова даже не обнял меня. Просто перегородил дорогу. Да он, наверное, никогда меня и не любил. Это была всего лишь хитрость, чтобы заставить дуру Маллу выкладываться на полную. Мало, нет. Я не бросаю. Не хочу бросать. Но, понимаешь, я не могу быть с тобой с таким знаком над головой. Это навредит в первую очередь тебе. «А-а-а!» — схлипнула я. «Так ты бросаешь меня ради моего же блага? Прости, что не оценила твою заботу. А я-то думала, ты просто негодяй». Я обошла Урбрана и, снова не видя ничего перед глазами из-за слез, пошла домой. Я больше не хочу здесь оставаться. Он снова встал передо мной. «Мало, ты не понимаешь». «Не понимаю», — перебила я его. «Да, я не понимаю. Я вообще дура, что поверила, что надеялась, что полюбила». «Мало, я хочу как лучше для тебя». «А меня ты спросил? Откуда ты знаешь, как будет лучше для меня? Да мне плевать на вашего оракула и его метку. Я-то знаю, что ты был прав. И люди, Орбран, не дураки». Они тоже способны понять, где правда, а где ложь. Сами! Без вашего дурацкого оракула! Мало. Уйди! Я попыталась снова обойти негодяя. Но он обнял меня и прижал к себе. Мало. Пусти! Я заколотила кулаками по его груди. Хватит с меня негодяйских негодяев. Нет. Он, кажется, улыбнулся. Не пущу. Я люблю тебя, и я хочу быть с тобой. И прости, я дурак, Малла. Я была с этим полностью согласна. Конечно же, дурак. Глава 16. Путем долгих переговоров в полуразрушенном зале аровых ведьм мы решили, что все три брата поедут с нами в колхоз. Послезавтра собрание. И если колхозники их не примут, не поверят, то тогда мы все поедем в охотничий домик. Орбран был, конечно, против. Говорил, что я не должна гробить свою жизнь. Но что он понимает? Я угроблю свое долгожданное счастье, если останусь одна. Без него. Когда мы вышли из храма во двор, где уже собрались все остальные, я увидела, как верные товарищи, которые только-только бились с нами плечом к плечу, отшатнулись, заметив полыхание зеленых корон над головами моих спутников. Смолкли разговоры, и у всех нашлись другие заботы. От нас старательно отворачивали глаза, а братья молча проглотили всеобщее презрение. Как будто бы так и нужно. Я же смолчать не смогла. «Как вам не стыдно?» Мой голос прозвучал неожиданно громко. «Вы только что шли за этими людьми!» Доверяли им и считали друзьями. А что изменилось сейчас? Для вас мнение Оракула стало важнее собственного? Мало. Не нужно. Попытались остановить меня братья в один голос. Но я даже не обратила внимания. У меня внутри все кипело от такой несправедливости. Мало, ответил кто-то из толпы. Но ведь Оракул всегда прав. А потом, помолчав, добавил. «Ведь прав?» «Об этом судить уже вам», — обвела я взглядом толпу. «Верите ли вы, что Орбран, Брантир и его величество способны на подлость? Или нет?» Тишина воцарилась такая, что слышно было, как за храмовыми стенами шелестят листья деревьев. А потом вперед шагнула Летняя и молча встала рядом с нами. На мгновение все, кажется, перестали дышать. А потом тот ведущий, что говорил со мной, махнул рукой и тоже встал рядом. Остальные замерли. Из храма вышла Грая и присоединилась к нашей маленькой группке. Я увидела, как она изменилась. Тьма клубилась в ее глазах, но не так, как у мушки, царствуя и повелевая, а словно за стеклом, в клетке. «Я верю братьям больше, чем Оракулу», — произнесла она. «Потому что я была там и все видела». После слов Граи все как-то расслабились, ведь она не соврала. И зашевелились, заговорили. Стали улыбаться и кивать всем трем братьям. Поверили. Я выдохнула. Все хорошо. «Мало», — глубокомысленно произнес Его Величество. «Я все равно не могу понять, как тебе удается так легко менять наши многовековые устои. Я ведь 5 долей назад тебе не верил, хотя давно должен был понять и привыкнуть, что ты уникальная. Тебе все по плечу. Знаешь, я рад, что притащил тебя в Гвинар». «Фредол, ты уже не король», — усмехнулся Брантир и обнял меня прямо так, вместе с Орбраном. «Достаточно было бы просто сказать спасибо». «Спасибо, Малла». А Орбран, к которому я прилипла как банный лист, ничего не сказал. Но прижал меня сильнее и выдохнул в макушку. И я чувствовала спиной, как расслабилось его напряженное тело. Пока собирались, всем нашлось дело. Орбран помогал раненым. Брантир с Фредолом и Граей о чем-то переговаривались. А я присела на деревянный чурбачок возле дерева и задремала. «Мама». Я резко открыла глаза. «Мало». Ко мне подошел Орбран и присел на корточки. Он выглядел измотанным и хмурым. «Пойдем. Брантир готов свернуть пространство и доставить нас в деревню». «Устала?» «Очень», — улыбнулась я и, ткнув пальцем зеленое свечение над его головой, которое в легких осенних сумерках стало еще ярче, ляпнула. «Нам теперь даже ночник не нужен». Орбран фыркнул и вдруг расхохотался. Громко, от всей души. Вроде бы и недолго шла наша битва, но возвращались мы в сумерках. Брантир вывел всех нас на окраину деревни, и мы тайными тропами пробрались в дом господина Гририха. Первой нас увидела Велина. Она всплеснула руками, разрыдалась и кинулась обнимать Орбрана, меня и братьев. «Вернулись! Вернулись!» — шептала она. И плевать ей было на зеленую корону над головой сына. «Я же говорила. Чушь все это. Оракул заблуждается гораздо чаще, чем всем кажется». Услышав возню в доме, прибежала господин Гририх. Сдержанно поздоровался с мужчинами, а меня просто сгреб в охапку и прижал к себе. «Спасибо, дочка. Спасибо за все. За сына». Велина с господином Гририхом. И как мне их теперь называть-то? Орбран-то зовет мама и папа. А как мне? Мы-то вроде женаты. И теперь вроде как вместе. Пока я думала над этим вопросом, Велина и господин Гририх потащили нас ужинать. И только когда сели за стол, я почувствовала, как голодна. За столом разговор зашел о делах. «Как вы уехали, Добря тоже исчез. И строителей своих забрал. Всех, кроме Панфима. Теперь стройки наши так и стоят недоделанные. Бабы роптать стали. Мол, сток денег пропал на стройках. Лучше бы колхозникам раздали. А тут еще. Господин Гририх пожевал губами. «Королевский двор пару дней назад внезапно отказал в поставках. Солина, конечно, покупцам раздала и сыры, и овощи. Но цены пришлось убавить. Не особенно много. Но если так пойдет...» «А еще Дайра пропала», — опустила голову Велина. «Не знаем, куда делась. Думали, мы с Добри уехал. Он к ней клинья-то подбивал давно уже. Только мы молчали. Но сегодня весточку нам подали, что нет ее с Добрей». Брантир побледнел. А мне стало его жаль. Они ведь как два идиота так до сих пор не вместе. А это плохо. Теперь, когда я сама прижималась к теплому боку Орбрана, мне хотелось сделать счастливыми всех. Я потянулась силой. «Рядом Дайра», — ответила я. «У Сайкиной сестры в доме спит. Не знаю, как она туда попала, но сейчас точно там». «Спасибо, Малла», — улыбнулся Брантир. Вздохнул его величество. Ну, бывший. Никак не привыкну, что он теперь не король. «И курица ваша белобрысая тоже», — выдала я ему, вместе с Дайрой. «Надя!» — скинулся он. «Ты уверена, Малла?» «Уверена», — кивнула я и проворчала. «Я ее хорошо еще с того дня помню, как по доброте душевной заступиться хотела». «Брантир?» Его величество вопросительно взглянул на брата. «Да», — улыбнулся он. «Я попросил Дайру вывести Надию из дворца. Грай обещала помочь, прикрыть коконом, как Маллу. Было бы жестоко оставлять девочку Добре. Тем более...» «Но теперь...» Его величество перебил его. «У нас в стране нет подходящих женщин. И Добре не сможет включить оракула». «Добре нет», — улыбнулся Брантир. «Но у нас есть Малла. Думаю, она справится с ролью ведущего». «Но она не умеет». «Ты ее научишь», — улыбнулся Орбран. Они еще болтали, а я прислонилась к Орбрану и закрыла глаза. Кто бы сомневался, опять им нужна Малла. И как они столько лет без меня жили? Как же я устала. Сейчас бы помыться и спать. Я даже ничего толком и не помню. Только урывками. Вот Орбран несет меня домой. Набирает воду в большую лохань. А я дремлю там, положив голову на ее край. Купает меня. Он это делал каждый день. Там, в храме. Но сейчас все по-другому. Тихий смех Орбрана. Его руки, касающиеся меня больше, чем обычно. Его поцелуи и тяжелое дыхание. Я, когда проснулась утром, даже расстроилась. Ну вот только я так могла. Взять и заспать первую брачную ночь. «Доброе утро». Сон Орбран приподнялся на локте и улыбнулся. А я вдруг смутилась, как девчонка, и неосознанно потянула одеяло, закрывая лицо. Какая стыдобища! В правление я летела, как на крыльях. Вот что с людьми любовь делает. У меня даже губы сами по лицу расплывались в улыбке, хотя я хотела казаться серьезной. И по работе своей я ужасно соскучилась. По собраниям колхозным, по простым делам и заботам. Никаких тебе мировых заговоров и международных конфликтов. Коровы, сыры, куры. Красота. «Мало!» После обнимашек с визгами и писками вцепилась в меня Салина, прибежавшая в правление самое первое. «Рассказывай, где ты была и почему такая счастливая?» «Я сестру, конечно, люблю, но знаю уже, что лишнего ей говорить нельзя. С этим лучше крыске, если так уж сильно хочется с кем-то поделиться». Поэтому по гвинарской привычке отделалась частью правды. В храме была с Орбраном, поэтому и счастлива. Наладилось все у нас. Салина завизжала снова и кинулась обниматься, а потом спросила. «Ты теперь уедешь из колхоза, да?» «Нет, конечно», — возмутилась я. «С чего ты так решила?» «Мало», — вздохнула сестра. «И мне кажется, Орбран с тобой не совсем честен. Он кое о чем умолчал. Я уверена, теперь вам придется уехать в столицу». «Салина, а как в Гвинаре называется столица? А то все говорят, столица, столица. А название у нее какое?» Отвлекла я Салину от ненужных мыслей. «Так столица? Зачем ей еще одно название? Что ты мне голову морочишь, Малла?» Возмутилась сестра. «Лучше скажи, что делать будем, если нам королевская кухня отказала в закупках?» «Они так нужны нам. Мы же и без них хорошо торгуем». «Это пока торгуем. Если королевская кухня отказала, значит, прошла волна. Теперь популярными будут другие продукты, а наши сыры и овощи никому не нужны. Ну, в таких количествах». «Мало!» В правление влетела Сайка. «Мало! А ты знаешь, что нам королевская кухня отказала? Не нужны им больше сыры. Что делать будем?» Отказ от наших продуктов был проблемой номер один для всех колхозников. Мы уже привыкли, что королевская кухня забирает практически все наши продукты, и нам не нужно беспокоиться о продаже даже новинок. И теперь необходимость искать новые рынки сбыта вызывала страх и панику. Пришлось успокаивать всех. Говорить, что сыров на такую огромную страну мы производим всего ничего. И даже если снизим цену в два раза, то все равно наши доходы будут на зависть многим. Господин Грерих поддержал меня, подтвердив цифрами мою правоту. Второй вопрос на повестке дня касался недостроенных объектов. Овощехранилище и стекольной мастерской. Все стали возмущаться, что строители во главе с Добрей, которые с таким энтузиазмом напросились в колхоз, исчезли так же внезапно, как и появились. И теперь у нас вместо трех всего одна бригада. Я предложила нанять строителей в Варде, так же, как в свое время мы поступили с бригадой Орбрена. Теперь-то я догадалась, что не просто так господин Грерих нанял именно их. Но сейчас нам нужна еще одна бригада, чтобы достроить начатые объекты, а все остальные строительные работы перенесем на следующий год. Зима уже на носу. И сейчас нам намного важнее, как мы с вами готовы к зиме. Закончила я свою речь. Глава 17. К зиме мы были готовы. Сено и кашки для коров, кур и всех остальных животных запасли с избытком. Даже с учетом большого пополнения стада ближе к лету. Быков мы купили вместе со второй партией коров. А спланировать отёлы равномерно в течение года, чтобы коровы не уходили в запуск одновременно, Рыска додумалась не сразу. На птицеферме мы уже готовились к массовому забою молодняка птицы. Через месяц сможем каждые три дня поставлять в нашу колхозную лавку свежее куриное мясо. Купцы, которым мы провели экскурсию по всей ферме, кроме инкубатора, уже стояли на низком старте, готовые скупить все, что мы предложим. «Хотя, конечно, мы немного промахнулись», — закончила отчитываться Глая. «Осенью молодняк забивает все птичники, и цена на тушки зимой будет максимально низкой. Вряд ли мы хоть что-то заработаем. Но весной и следующим летом мы можем заработать очень хорошо. Или мы можем заработать и сейчас», — улыбнулась я. «Я так давно ждала этого момента, а то все мои попытки внедрить переработку продукции воспринималось без энтузиазма. Если мы закоптим тушки и предложим на рынок совершенно новый продукт, то наши цыплята будут таким же деликатесом, как и сыры». «Мало», — с сомнением спросила Сайка. «А ты уверена, что закопченная птица вкуснее? Не думаю, что сажа дает такой уж приятный вкус мясу». «Сажа?» — удивилась я. «А при чем тут сажа?» «Нет, сажи как в печи не будет. Для копчения нужна особенная печь». Ее я нарисовала на листке бумаги. Знала отлично, как нужно делать. Сама помогала отцу строить много лет назад простую, на несколько тушек. Но нам для начала подойдет отлично. Решили завтра же построить коптильню и приготовить несколько кур на пробу. А я потирала лапки от радости. Если понравится копченое мясо, то значит быть скоро копченым колбасом. Только свиней надо будет развести. «Кстати», — вдруг вспомнила я, — «Сайка, коптить можно даже сыр». «Сыр?» — встрепенулась наша сыроварка. «И что, вкусно получается? Надо попробовать». На этом собрание и закончилось. Все разбежались по рабочим местам, а я с головой ушла в документы, накопившиеся за неделю моего отсутствия. Ничего нового я не узнала. Все, что необходимо мне, уже сообщили на оперативке. Но разобрать бумаги было необходимо. Вечером я шла домой, засыпая от усталости. И вот вроде всю неделю не бездельничала, а устала так, что глаза на ходу закрываются. А дома меня ждал сюрприз. Братья весь день носа не показывали на улицу. Но зато дома провели генеральную уборку. Даже стены выскоблили до бела, не говоря уже про столы, полки и полы. Все же было деревянное, потемневшее от времени, без какого-либо покрытия. Не зря говорят, дурная голова ногам покоя не дает. И зачем им это нужно было? Но приятно, конечно. Особенно если знаешь, что целый король в твоем доме полы скоблил. А вот ужин приготовить они не успели. Пришлось самой готовить. Надо быстрее к делу приспособить. А то они мне так весь дом соскребут до состояния картона. Разговор за ужином начал Фредл. Я думала, его величество привык к изысканным деликатесам, и наша пища покажется ему грубой и невкусной. Но он с удовольствием жевал блины с кашей и запивал все это холодным молоком. «Мало. Мне тут случайно черновики по колхозу вашему в руки попали. Хорошее ты дело придумала. Только кое-какие моменты мне очень не понравились. Слишком легко сейчас колхоз у вас отобрать и ни с чем оставить». «Как это отобрать?» — вскинулась я. «Мы не отдадим ничего. Нас же много. И вместе мы сила». «Очень просто», — улыбнулся Орбрен и осторожно отобрал у меня ложку, которой я размахивала. Вспомнил, наверное, как ему один раз такой же ложкой по лбу прилетело. Нечаянно. «У вас общее собрание колхозников имеет слишком много прав», — согласно кивнул Брантир. «Оно бы ничего, если бы состав колхозников был закрытым. Но у вас в состав колхоза постоянно входят новые люди. И вы, прости, мало, принимаете всех подряд. И сейчас, к примеру, Добря, несмотря на то, что уже давно уехал, все еще является колхозником и имеет право голоса. И если он придет на общее собрание и внесет какое-либо предложение, то есть большая вероятность, что будет принято то решение, которое тебя не устроит. Понимаешь?» «Но почему?» — удивилась я. «Если предложение будет неинтересно всем колхозникам, то они за него не проголосуют. А если будет интересно всем, кроме меня? Ну, что же, может, я не права. Или, может быть, их подкупили. Или ввели в заблуждение. Или еще что-нибудь». Я побледнела. О такой возможности ни я, ни даже господин Гририх не подумали. Понадеялись на оракула. Но теперь, лучше зная возможности и ограничения артефакта, я поняла. Да, такая ситуация совершенно точно может быть. Но все же попыталась возразить. «Может быть, вы преувеличиваете? Кому нужен наш колхоз?» «А может быть, преуменьшаем?» Орбрен вздохнул. «Не знаю, чего хочет Добря, но мало. И есть большая вероятность, что завтра тебе придется отстаивать право на существование колхоза. Вернее...» Он помолчал. «Свое право быть частью этого предприятия». «Но...» «Мало», — перебил меня Брантир. «Мы сожалеем, но это не фантазии. Есть причины считать, что завтра тебя не только снимут с поста председателя, но и вообще лишат членства в колхозе. Это совершенно глупый поступок, потому что предприятие способно существовать только в твоем присутствии, но...» «И что же мне делать?» Мне стало так обидно, что я чуть не заплакала. Я, значит, к людям со всей душой. А они? И мне, с одной стороны, не верилось, что такое может произойти на самом деле. А с другой? С другой, где-то в глубине души появилось чувство, что Орбрен и его братья правы. «Не переживай раньше времени», — улыбнулся Фредл. «Может быть, мы ошибаемся. И все обойдется. А если нет?» Орбрен обнял меня. «То у нас есть план, как оставить Добрю с носом. И не один. Послушай, может быть, какой-то из них тебе понравится». Спать мы легли очень поздно. Готовились к завтрашнему собранию так же, как к битве в храме Оровых ведьм. Только в этот раз все было серьезно. Никаких побед по очкам. Никакого присмотра оракула. Завтра все будет зависеть только от меня. Глава 18. Утро у нас началось через пару часов после того, как закончился вчерашний день. Из всех вариантов, предложенных братьями, мы решили выбрать не самый простой, но тот, у которого было больше всего шансов на успех. К началу колхозного собрания мы, все четверо, были выжаты как лимоны. Но оно того стоило. К Когда колхозники с рассветом солнца вышли из своих домов, на площади их ждали накрытые невиданными угощениями столы. Хачапури, жареный сыр, равиоли с сыром, запеканка из кашки с сырной корочкой, зразы с сырной начинкой, пицца в самом простом варианте, тесто, мясо и сыр. От обилия блюд разбегались глаза. Мы почти не использовали овощи, потому что они нравились не всем гвинарцам, но и с традиционными продуктами получилось очень даже неплохо. Благо, ключики от торговой лавки Салины у меня были. И встроенные фонарики тоже. А то бы среди всех мешков и коробов ничего и не нашли бы. Надо почаще к Салине заглядывать. Запасы она отложила жирненькие. И самое главное, непонятно зачем. Купцы же сметают все подряд. Новость, что Мало устроила дегустацию, слово было знакомо колхозникам еще с самых первых сыров, разлетелись по деревне мгновение ока. Я даже зевнуть не успела, как весь колхоз в полном составе уже гулял между столами, ахая от удивления и причмокивая от удовольствия. Братьев мы решили не светить. Глупо просить о доверии, когда это самое доверие стараниями одного нехорошего человека готово пошатнуться. Поэтому поддержать меня было некому. Даже солнце постоянно пряталось за тучи. День обещал быть пасмурным. Только ветер хлопал подолами теплых шерстяных рабочих халатов, сшитых в нашей мастерской. Сырая и дождливая гвинарская осень вступала в свои права. А нам нужно успеть завести под крышу наши стройки. Но сейчас нельзя отвлекаться. Я должна сделать следующий шаг. Прикрыла глаза. Глубоко вздохнула. От волнения запах еды вызывал тошноту. Я заговорила. «Я Мало Вильда из Хадоа!» На звук моего голоса обернулись все. Вчера Орбран научил меня слегка усиливать голос. Силу для этого применять не нужно было, поэтому я не улетела к оракулу. «Вы все знаете об этом. Но я хочу покаяться. Кое-что я от вас скрыла. Я не из этого мира». Я выдержала паузу, как репетировали вчера. Было важно узнать, как на такую новость отреагируют местные жители. Примут или нет. И тут в полной тишине воскликнула Салина. «Мало! Я же говорила, что она принцесса Хадоа в изгнании! Мало! Это же так? Да?» Ответить «да» я не могла. Проклятый оракул тут же растрезвонит всем, что я вру. Но и упустить такую возможность было бы несусветной глупостью. Я должна сохранить колхоз за собой и колхозниками. Не знаю, что задумал Добря, но в его планы вряд ли входит процветание деревни. Часики тикали. Ответ нужно было дать как можно скорее. И я поступила как истинный гвинарец. Нагло и бессовестно ушла от ответа. Кажется, я становлюсь похожей на трех негодяев, грызущих ногти от волнения у меня дома. «Я не могу об этом говорить», — ответила я. И не соврала, и сказала так, что все решили, будто бы это правда. «Но я могу открыть вам другие секреты. Например, рецепты этих блюд. Или способы изготовления продуктов, которые не пробовал ни один человек в этом мире. И все это я готова подарить нашему колхозу. Если вы, конечно, этого хотите. Но у меня будут некоторые условия». Народ восторженно загудел. «Ха! Теперь у Добри не будет ни единого шанса. Какой-то аристократ. Он ведь еще не король». Фредл это чувствовал. «Против целой иномирной принцессы со своими тайнами? Ну-ну». Дегустация плавно перетекла в колхозное собрание после того, как столы опустели. Мне уже не нужно было голосование, чтобы узнать ответ. Колхозники готовы на все, чтобы им раскрыли тайны из жизни другого мира. И из моей. Ко мне подошел, наверное, каждый, чтобы уточнить, не ослышался ли он, правильно ли понял. Я всем отвечала, что не могу говорить об этом. Но Салина взяла просветительскую миссию на себя. И тараторила безумолку, говоря, что она-то сразу догадалась, что к чему. Сразу было видно, что я не из простых. И одежда у меня была явно из дорогих тканей и весьма необычного фасона. И рюкзак из кожи неведомых цветных зверей. Тут я чуть не хохотнула, что шкуры молодого дерматина весьма популярны в нашем мире. И обувь. И вообще, я была очень странной. Совсем не похожа на Сайку, которая тоже из Хадоа, но из местной части этой страны. Силой воображения сестры мой авторитет взлетел до небес. И теперь мне приходилось успокаивать взбудораженную совесть, которая неистово грызла меня за потакание подобному бесстыжему вранью. Но я успокаивала себя тем, что на 90% Солининой сказки правдивая. А Оракул молчал. Его устраивало, что Солина искренне верила в свою правоту. Интересно, она меня потом простит? Но я подумаю об этом потом. Сейчас самое главное — колхоз. Я столько сил и средств вложила в его создание, что не могу позволить Добре все разрушить. Я оглядела колхозников, непривычно тихо сидевших в правлении. Пора начинать следующий шаг. Чуть меньше полугода назад я приехала в ваше поселение. Мне было страшно и одиноко. Я не знала элементарных вещей и не умела совсем ничего. Но вы, простые вдовы, протянули мне руку помощи. Именно вы помогли мне стать своей в Гвинаре, полюбить эту страну и эту простую жизнь, полную трудов и заботы о будущем. И я изо всех сил старалась отплатить вам тем же. Пусть я никогда не была раньше колхозницей, но такие предприятия в нашем мире работали и приносили прибыль. Я предложила вам создать колхоз, точно зная, что у нас все получится. Речь мы составляли вчера очень долго. Я выучила ее наизусть. Нужно было нигде не проколоться и не соврать даже в самой маленькой детали, но при этом привести все к нужному для нас выводу. Я готова делиться секретами своего мира и дальше, но мне нужны гарантии. Да, я знаю о том, что некоторые из вас засомневались во мне и правильности пути, по которому мы идем, а кое-кто даже решил, что все было зря, и хотели вернуться к тому, что было раньше. Продать коров, кур, мастерские, забросить огород и овощи, получить деньги, много грот. Колхозники загудели. Я видела, что братья снова оказались правы. Кое-кто собирался сделать именно это, и очень многие поддерживали это мнение. Я видела это по виновато опущенным глазам. Добре провел очень хорошую работу. И сомневаюсь, что ему хватило одной недели, пока нас здесь не было. Нет, он не просто так тусовался здесь целый месяц. Поэтому я предлагаю вам другой вариант. Первое. Я готова выкупить долю каждого, кто хочет уйти. Скажем, по 15 грот. В полтора раза больше, чем вы внесли. «Ищи дураков», — фыркнула лентяйка Рилка. «Добре 20 предлагал. И корову в придачу. Да на такие деньжищи еще и с коровой можно припеваючи жить. И никому твой колхоз не нужен. Пашешь, пашешь, а зарплата жалких 3 грота». Рилку криками поддержали еще несколько колхозниц. Понятно, самые отпетые лоботряски и бездельницы, которых на работу приходилось выгонять чуть ли не хворостиной. «Хорошо», — согласилась я. «22 грота плюс корова». 25. Раздался у двери смешок Добре. «Кошмар, меня подери». «Не успела». «Что делать-то теперь?» Рилка довольно заулыбалась. «Я не собираюсь торговаться», — рискнула продолжить я. Меня слегка потряхивало. Все же по нашему плану я должна была успеть провести голосование до появления Добре. И не только по этому вопросу. Но и это еще не все. Второе. Колхоз перестанет быть открытым всем желающим. Из колхоза можно будет уйти, получив свою долю деньгами. Но вступить в него будет нельзя. Добре презрительно фыркнул. Вот кого копировала Рилка своим фырканьем. Но меня неожиданно поддержали. «А я согласна». Сайка встала и уперла руки в бока. «А то понабрали в колхоз всякую шушеру. Только и знают шушукаться по углам да гадости про руководителей рассказывать. Вот ты, Рилка, думаешь, я не знаю, как ты мне косточки перемывала? Мол, сыры не варит, сидит молоко, бестолку квасит, а денег больше всех получает. Или ты, Найка, Сколько сплетен про рыску по деревне разнесла? Что зазналась, она вилы в руки не берет. Только и знает указывать, кому что делать. Правильно мало говорит. Кто не хочет работать, пусть валит из колхоза. Нам бездельники не нужны. И подстрекатели тоже. Она выразительно посмотрела на Добрю, стоявшего в дырях с легкой снисходительной улыбочкой. И люди закивали, поддакивая. И их, кажется, было большинство. Ну, я на это надеялась. И третье мое условие. Закончила я. За все мои будущие идеи я хочу половину плюс один голос на общем собрании колхозников. Потому что не хочу в один прекрасный день оказаться в таком же положении, как сейчас. Это был самый щекотливый момент во всем нашем плане. И хотя Фредл утверждал, что 49% на всех предприятий, на котором используются уникальные технологии, лучше, чем ничего, я все равно сомневалась. И теперь, когда в правлении в ответ на мои слова повисла напряженная тишина, откровенно трусила. Если бы не угроза со стороны Добри, я никогда бы не рискнула подобным образом. Если бы не понимание, что в противном случае я все равно потеряю все, не сегодня, так позже, я бы пошла на попятный. Но если у меня не будет половины и еще одного голоса, то я лучше начну заново. В другом месте. Вчера мы рассмотрели и такой вариант. Я и боролась-то за колхоз только из-за семян. Сама ведь дура наивная отдала их безвозвратно. И теперь все права на все, что я приволокла из своего мира, принадлежат колхозу. Я картошку хочу. И хлеб. Добрый раскатисто расхохотался. И, хлопая в ладоши, прошел ко мне и встал, слегка оттолкнув меня плечом. «Бабоньки!» — улыбнулся он широко. «Она вас дурит!» И я вдруг поняла, что вот прямо сейчас он включит дар на полную мощность. И тогда меня не спасет ничего. Отчаяние плеснуло кипятком по нервам. Инстинкты вопили, что я должна что-то сделать. Но я даже не представляла, что. «Бабоньки!» Добрый развел руки, обнимая всех. «Зачем вам этот колхоз? Деньги получает горстка приближенных к Малле руководителей, а все остальные работают больше мужиков. И что? Стали вы лучше жить? А вспомните, как прекрасно было без колхоза. Никаких тебе забот и хлопот. Лежишь на печи, потолок поплевываешь, да те же три грота от его величества получаешь. А я вам еще по 25 грот выплачу, да по корове каждый дам. Не жизнь, а сказка. Да что тут думать?» Засиял он пуще прежнего. «Голосовать давайте. Кто за мое предложение распустить колхоз, продав мне все ваши доли?» Рилка радостно захохотала и подняла обе руки. Найка. Добрины две бригады строителей. Еще колхозницы. Рук становилось все больше и больше. Кажется, все. Я проиграла. Дар Добри оказался сильнее наших планов и всей моей хитрости. Глава 19. «Что же?» — пророкотал Добря, даже не считая проголосовавших. «Большинством голосов». «Да где ж ты увидел-то большинство?» Остановила его Салина, поднимаясь со своего места. «Ты, Добрый, пересчитай сначала, кто руки-то поднял. А потом говори. 62 человека за твое предложение проголосовали, а в колхозе 136. Так что ты сначала спроси, кто против того, чтобы распустить колхоз. Мы тоже хотим свое мнение высказать. Подумайте хорошо, колхозники. Вспомните, как мы раньше жили. Нищету нашу забыли уже? Когда грот королевских притык на кашку хватало. И ни молока, ни яиц, ни овощей из колхоза никто за трудодни не давал. А платье мешки? А утварь нашу убогую? А как люди с нами даже разговаривать не хотели? Вспомнили?» Салина говорила и говорила, все больше распаляясь сама и распаляя других. И уже колхозники громко кричали, соглашаясь с моей сестрой. Помнили они, помнили. Забыли вот только маленько. Ошалевший Добрый недоумевающе посмотрел на колхозников, которые стали дружно подниматься против его предложения вопреки дару. Выглядел он так, как будто бы при нем заговорили табуретки. Я даже не выдержала и рассмеялась. Да, в порыве отчаяния, на одних голых инстинктах, я сделала то, до чего не додумалась бы никогда в жизни, если бы сидела и думала целыми днями. Между Добрым и колхозниками я поставила огромное зеркало. Вспомнила, как в каком-то фильме про древность гремучую, каким образом с Василиском справились. Но ящером таким огромным, который взглядом в камень обращал. Вот у меня почему-то Василиск этот с Добрым сложился. И получилось ведь. Не подействовал дар на колхозников. И бабы теперь громко делились разбуженными воспоминаниями о том, как раньше было плохо. И Салина, громко, во всю мощь легких, перекрикивая толпу, заорала. «А теперь поднимайте руки, кому нынешняя жизнь с колхозом больше нравится! Голосуем, бабы!» Против ликвидации колхоза проголосовали 103 человека. Потому что некоторые из тех, что сначала заголосовали, передумали. Пока все ликовали, радуясь, что сохранили колхоз и нашу новую жизнь, Добрый повернулся ко мне и улыбнулся своей фирменной улыбкой. А вот между нами я зеркало-то поставить не успела. И поплыла. Все же красив, Добрый. Настоящей мужской красотой красив. Не отнять этого. Даже если и негодяй первостатейный. Мало. Довольно хмыкнул он. Не знаю, что ты сделала, но поверь. Я все равно добьюсь тебя. Такая женщина, как ты, достойна большего, чем глупый мальчишка. Он ведь до сих пор так и не пришел к тебе. И ваш брак все еще можно отменить. А я могу сделать тебя королевой, Малла. Я готов весь Гвинар положить к твоим ногам. Ты должна жить во дворце, а не в этой убогой деревне. Пойдем со мной. Добрый сделал шаг в мою сторону. Раздалось тихое рычание. Между нами стояла кошка тьма. Она снова подросла и теперь доставала мне до середины бедра. А Добрый, кажется, второй раз за очень короткое время хватил инфаркт. Он замолчал и огромными круглыми глазами уставился на черного как ночь зверя, появившегося из ниоткуда. Но меня больше волновал другой вопрос. Как это у нас с Орбраном ничего не было? Но я же помню. Обрывками, но помню же. Я так отвлеклась на свои личные проблемы, что чуть не забыла о самом главном, если бы мне не напомнили сами колхозники. «Мало!» Салина втиснулась между мной, Добрый и кошкой. «Давай дальше, а то время уже поджимает. У меня купцы уже лавку скоро ломать начнут». Она нисколечки не удивилась наличию неизвестного зверя. Даже внимания не обратила. Хм, не видит, что ли? Да, Салина. Я обошла застывшего соляным столбом Добрую и снова обратилась к колхозникам. Я рада, что мы сохранили колхоз. А теперь надо решать, что будем делать дальше. Если кто хочет выйти из колхоза, обращайтесь ко мне. Я выкуплю вашу долю. Мало. Не выдержала бабка Ланка. «Откуда у тебя деньжища-то такие? Неужто правду говорят, что председатель деньги лопатой гребет?» «Нет», — улыбнулась я. «Деньги мне дает взаймы человек, который верит в успех нашего колхоза. Как я живу, вы все видите. Никаких тайных доходов у меня нет». «А что за человек-то?» — не унималась бабка Ланка. «Вот ведь любопытная Варвара». «Бабка Ланка!» Заступилась за меня Салина. «Ты что, забыла, кто у нас Малла? Да она такие связи в самых верхах имеет, что нам всем и не снилось. Не переживай». «А кто у нас Малла?» Сзади подошел Добрый. «Вот ведь. Я даже покраснела. Он-то знает, как все было на самом деле». «Принцесса Хадоа в изгнании!» С удовольствием просветила его бабка Ланка. Она переоделась воином и тайком пробралась в свиту сестры. Какой сестры? Добря еле сдерживался, чтобы не заржать. И когда это народ успел мне легенду придумать? Они же только сегодня узнали эту сказку. Или... Нет. Они ее уже давно придумали и поверили. А сегодня мои слова просто легли на благодатную почву. «Так королева нашей?» — поделилась Сайка. «Наша-то королева не местная. Из другого мира ее его величество посватал. Вот мало с ними и приехала. Ее муж в заговоре участвовал. Короля-тирана хотели свергнуть, но поймали его. Убили. А Малу, как королевскую дочь, в изгнание отправили. А она к нам сбежала. Побоялась, что и ее, и ребенка их все равно убьют». Народ наперебой рассказывал мою историю. А мне было так стыдно, чуть не до слез. Жаль, что я раньше ничего этого не слышала. Тогда бы не стала сегодня молчать. Сказала бы, что неправда это. «Поэтому Орбран на ней женился», — закончила рассказ Салина. «А при чем тут Орбран?» — веселился Добря. «Так Орбран наш герцог же!» — не унималась сестра. А колхозники после ее слов загудели. Видимо, эту сплетню знали еще не все. «Отец ко мне приезжал. Узнал». «М-да». Добря оглядел меня сверху вниз. Хмыкнул. «Я тебя недооценивал. Думал, дура бестолковая. А тут вон оно что. Целая принцесса Хадоа». «Я...» Прохрипела я еле слышно. «Не...» «Мала, давай уже голосовать», — не дала мне признаться Сайка. «Кто согласен больше не принимать никого в колхоз и отдать Малле половину и один голос за все ее новшества? Поднимайте руки, бабы. А то у меня молоко прокиснет, пока вы думаете». Народ, конечно же, проголосовал «за» большинством голосов. А потом ко мне потянулись желающие продать долю. Не так много народу нас покинуло, кстати. Добря со своими однополчанами-строителями остался в числе колхозников. Составив список тех, кто решил уйти из колхоза, я вышла из правления. Вчера мы с Фредолом договорились о крупной субсидии на развитие колхоза, при условии, что я начну открывать филиалы в других деревнях, бывших вдовьих поселениях. Это ведь у нас все изменилось. А там, в других деревнях, все такая же беспросветная жизнь. Люди не спешат меняться сами. Им всегда нужен толчок извне. И братья решили, что таким толчком стану я. Я согласилась. Да, знаю, тяжело. Но, с другой стороны, я уже поняла, мы близки к пределу развития колхоза. И то, что мы поднялись так быстро, скорее было минусом, чем плюсом. У нас сейчас все направления находятся на начальной стадии, а люди уже загружены под завязку. А что будет на следующий год, когда нам одновременно нужно будет увеличить площадь посевов овощей и площадь пастбищ для нашего молочного скота? Из одного луга не сделаешь два никакой магией. А еще нам нужны будут люди в мастерские. Если мы собираемся шить стандартизированную одежду, то должна быть какая-то хотя бы минимальная механизация процесса. Да, присутствие Велина повышает качество работы всех швей, но шьют-то они все равно вручную. И все равно получается, что увеличить количество выпускаемой продукции можно, только наняв дополнительные рабочие руки. А их у нас уже сейчас впритык. У крыльца меня ждал Добря. «Мала, подожди», — заговорил он почти умоляюще. Я даже проморгалась. Вдруг сплю. «Но я прошу тебя. Я же знаю, что нравлюсь тебе. Поехали со мной. Ты должна выйти за меня замуж и жить в столице». «Кому должна, я всем прощаю», — пробормотала я. «Да, пора считать это выражение девизом. А то повылезала, откуда не просили всех тех, кому я должна». «Мало», — не отставал Добря. «Мои приемные сыновья слишком много от тебя скрыли, а еще больше они не знают. Тебе не место в деревне. Ты должна стать королевой. Моей королевой». «Хватит, Добря», — отмахнулась я. «Мне уже надоело. Я никогда и никуда за тобой не поеду.